20 февраля 1933 года. Теперь я думаю о своей жене намного больше, чем думал несколько последних лет. Боюсь даже сказать, сколько. Я смотрю на нее, словно вижу впервые. Смотрю, как чужой человек, и замечаю столько нюансов, что становится невыносимо при одной только мысли. Как долго я ее почти не замечал. Это недостойно мужчины. И я признаю это. Я вижу, как она хлопочет по хозяйству. О, и Дарья Григорьевна была рождена, чтобы стать хозяйкой и матерью. Женой? Вот уж не знаю. Я вообще не знаю, чего стоит быть женой, какие для этого требуются достоинства. Мне в моей ситуации представляется только одно — любовь к своему спутнику жизни. Любит ли она меня? Когда я задал этот вопрос, она забеспокоилась, чуть ли не посоветовала найти градусник в картонке с красным крестом. «Что за глупости, Миша? Естественно, люблю». «Душно. Наверное, натопили чересчур».